Глава 101. Узда. Что коню свирепеющему и беснующему узда, то плоти страстной и похотливой — воздержание. Конь уздою воздерживается и повинуется хотению всадника правящего. Так и христианин должен плоть похотствующую воздерживать и покорять духу или уму. Но посмотрим, чего хочет плоть и чего дух, и какая между ними битва. Плоть хочет гордиться, возноситься, дух того не хочет. Плоть хочет другого презирать и уничтожать, дух того не хочет. Плоть хочет человека оклеветать, осудить, опорочить, дух того не хочет. Плоть хочет в гордости и пышности мира этого жить, дух не хочет. Плоть хочет богатство, славу и честь в этом мире искать и иметь, дух не хочет. Плоть хочет всякие развлечения в мире этом иметь, дух от них отвращается. Плоть хочет устраивать застолья, пиршествовать и веселиться, дух того не хочет. Плоть хочет в красивую щегольскую одежду одеваться, дух не хочет. Плоть хочет за обиду на ближнего гневаться, злобиться, мстить, зло за зло, досаждение за досаждение воздавать, укоряющего укорять, поношающего поносить, злословящего злословить, обидящего обижать и с ним ссориться. Дух от всего того отвращается. Плоть хочет блудодействовать, прелюбодействовать и в нечистоте валяться. Дух от того отвращается. Плоть хочет упиваться и пьянствовать. Дух того не хочет. Плоть хочет лгать, льстить, обманывать. Дух того не хочет. Плоть хочет в праздности жить. Дух того не хочет. Плоть хочет празднословить, говорить безумные слова, кощунствовать. Дух того не хочет. Плоть хочет чужое добро похищать, красть, отнимать и всячески себе присваивать. Дух не хочет и прочее. Это плотское хотение и мышление. Напротив, чего хочет дух, того не хочет плоть. Дух хочет воле Божией следовать и ее творить, плоть не хочет. Дух хочет перед Богом и людьми смиряться, плоть не хочет. Дух хочет Богу послушание оказывать и заповеди Его святые творить, плоть не хочет. Дух хочет любовно, мирно, искренно, простосердечно с ближним поступать, плоть того не хочет. Дух хочет воздержанно и целомудренно жить, плоть не хочет. Дух хочет ближнего миловать и его в нуждах снабжать и ему помогать, плоть не хочет. Дух хочет обиды терпеть и согрешения людям прощать, плоть того не хочет. Дух хочет врагов любить, добро творить ненавидящим, благословить проклинающих и молиться за творящих напасть. Плоть от этого всего отвращается. Дух хочет в бедах, напастях, искушениях и всяком злострадании молчать, терпеть и кротко сносить. Плоть того не хочет. Дух хочет во всем надежду свою полагать на Бога. Плоть того не хочет. Дух хочет всякую правду творить. Плоть не хочет. Дух хочет во всем Богу угождать. Плоть не хочет, а хочет себе угождать и прочее. Это хотение и мышление духовное. Видишь, какая битва и несогласие между плотью и духом. Об этом-то и говорит апостол. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Галатам 5:17. Видишь мышление плотское и мышление духовное. Видишь, чего хочет плоть и чего хочет дух. Как конь обуздывается и уздою покоряется хотению всадника, так и мы, христиане, должны покорять плоть духу